21.45. Данте снял ласты и втащил доску на берег, поближе к скалам. Положив ласты на большой камень и сунув доску боком в щель между двумя валунами, он протащил по щебню сумку со снаряжением и отправился к скале, от которой начинался подъем к расщелине. Распаковав сумку, он облачился в альпинистское снаряжение, пристегнул все стропы, пряжки, петли с крепежными болтами и карабинами и надел новенькие туфли для скалолазания своей любимой модели «5-10». Затем застегнул молнию на сумке, забросил ее за спину и стал подниматься к расщелине. Прошагав примерно 70 футов вглубь ущелья, Данте заметил удобный путь для подъема по левой стене, с опаской вгляделся вдаль, в усыпанный камнями каньон, и оценил свои возможности. Он высыпал на ладони немного магнезии из мешочка, привязанного к ремню, и натер ей руки, после чего старательно ощупал поверхность скалы. Тут хватало вмятин и трещин, вполне подходящих для петель и зацепок. Данте решил, что легко заберется по этой стене, и ему не придется работать с альпинистским молотком и клиньями. На сердце у него полегчало. Стена идеально подходила для одиночного восхождения. Данте еще раз внимательно оценил взглядом первые опорные точки, пристегнул остальные элементы снаряжения и проверил собственный баланс. Проблема восхождения с тяжелым оборудованием заключалась в том, что мог быть нарушен центр тяжести, а видеокамера на груди мешала прижиматься к скале. Он решил перестегнуть камеру назад, за спину, поверх ранца передатчика. Это был не самый лучший вариант, но все же лучше, чем с камерой на груди. Данте запрокинул голову. Перед ним была стена, уходящая вертикально вверх на 100 футов, до прекрасной опоры в виде диагональной трещины, тянувшейся почти до самого верхнего края 230-метровой стены. Последние 30 футов представляли собой козырек. Данте определил его как самый сложный участок. Он рассчитывал подняться на 2/3 пути до вершины, найти уступ и проспать до рассвета, а потом связаться с Синтией, заснять остаток подъема и начать первую живую трансляцию с острова Хендерс. А Зеро пусть локти кусает. Уложив связанные между собой мотки веревки на плоский камень у основания скалы, Данте привязал конец веревки к блоку с двумя рядами роликов и сверхпрочными пружинами, которые автоматически расширялись при натяжении. Такие устройства предназначались для крепления зажимов в трещинах и вмятинах. Данте пристегнул блок грудной обвязки карабином и почувствовал, как в жилах забурлил адреналин. Альпинист подпрыгнул, ухватился за первый уступ и потянул за собой веревку. Вдруг он услышал звук, словно на него снизу поехал здоровенный грузовик, завывая сиреной. От этого звука в ночной тишине у Данте чуть не остановилось сердце. Он инстинктивно подпрыгнул и не слишком ловко заработал ногами. «Что за черт?» — воскликнул он, припав к скале и оглянувшись назад. Данте увидел существо, похожее на гигантского паука, размером действительно с небольшой грузовик. При луне были хорошо видны яркие белые полоски на шерсти чудовища, врезавшегося в стену под ногами Данте. Вверх потянулась лапа с длинным черным шипом на конце и впилась в камень рядом с правой голенью Данте. Данте проворно вскарабкался вверх на 7 футов по вертикали и, наконец, ухватился за первые выступы смазанными магнезией руками. Подгоняемый выбросом адреналина, Данте откачнулся назад и следующие 50 футов преодолел быстрее, чем когда-либо в своей практике. Добравшись до уступа, он позволил себе передышку и посмотрел вниз. Там стояли три здоровенные твари, похожие на фосфорицирующих тигров. — Пожалуйста, скажите мне, что вы не умеете взбираться на скалы, — тяжело дыша прошептал Данте. Он сунул обе руки в мешочек с магнезией и хорошенько натер ладони. Затем, хватаясь руками и упираясь ногами в скалу, он продолжил восхождение, время от времени бросая опасливые взгляды на чудищ под скалой. В какой-то момент его ладонь прикоснулась к какой-то неожиданно гладкой поверхности, и он инстинктивно отпрянул от чего-то вроде таракана размером с ресторанный поднос и головой в форме бумеранга. Правда, тварь была неподвижна, и Данте решил, что это окаменелость. Он увидел еще несколько таких окаменелостей на освещенной луной поверхности скалы. Темных, блестящих. Добравшись до уступа, скалолаз установил еще один зажим со стопором. Дополз до угла, посмотрел. Вдаль уходил изогнутый туннель, образованный деревьями. В темных недрах туннеля вспыхивали искры миллионов светлячков. Данте решил держаться так, чтобы его не было видно из туннеля. После угла ему пришлось отстраниться от поверхности скалы, поскольку здесь торчал острый длинный выступ, похожий на бушприт. Данте установил здесь еще один зажим со стопором и отметил высоту подъема. Он одолел уже около 200 футов. Теперь ему предстояло подняться футов на 70 по почти вертикальной стене. Только там он увидел еще один уступ, по которому мог добраться до большой диагональной трещины. Он смазал ладони магнезией и продолжил подъем. Вскоре он заметил очередную поблескивающую окаменелость и пополз к ней. И тут окаменелость отделилась от скалы и сцапала крупного светляка, пролетавшего мимо. От неожиданности руки у Данте соскользнули с опоры. Он полетел вниз. Зажим, установленный им, расширился в трещине. Стропа под его весом натянулась. Он пролетел мимо острого выступа и оказался метров на 30 ниже. Дрожа от страха, он увидел, как вдоль скалы стремительно промчалось существо, с виду напоминающее помесь жука с летучей рыбой. Данте подтянулся по веревке до точки опоры и заметил, что вокруг него летает несколько окаменелостей. Все они ловили светляков. 22:08. «Квентин, прибереги остальные ДУ для дневного времени, ладно? Давайте до утра займемся освещением и съемкой поля», — сказала Нелл. Квентин включил наружное освещение для камер, которые продолжали фотосъемку грядок с растениями и деревьев в горшках. Промежутки между кадрами составляли 30 секунд. «Боже!» — вырвалась у Нелл, когда она начала просматривать кадры, снятые за последние 45 минут. Она выглянула в окно и увидела, что все опытные образцы оборваны, выдернуты с корнями, и вместо них появилось что-то другое. «Эй! Это еще что такое?» — воскликнул один из инженеров НАСА. Воздух наполнился странным гулом. Казалось, вся лаборатория завибрировала и слегка качнулась из стороны в сторону. «Что это?» — воскликнул кто-то еще. «Возможно, землетрясение», — сказал Квентин. «Несколько дней назад было отмечено небольшое повышение сейсмической активности на острове». «Держитесь, ребята!» — предупредил Энди. Нелл схватилась за край лабораторной стойки, глядя за окно, на раскачивающиеся деревья на краю джунглей. 22:09. Данте почувствовал дрожь в камне еще до того, как услышал гул. Сначала ему показалось, что вся скала падает, но тут же понял, что не вся, а только та глыба, на которой он закрепился, медленно отделяется от стенки. Данте отпрыгнул в сторону, уцепился за край трещины и, качнувшись в сторону, для большей уверенности ухватился за выступ рукой и уперся в скалу ногой. Это был самый невероятный финт в его жизни, просто рекордный. Но ему было все равно, он был жутко испуган. Со всех сторон отрывались и падали камни, а он знал, что последний стопор установил на 50 футов ниже того места, где находился сейчас. нужно было как можно скорее подняться до уступа. Летающие вдоль стенки твари осмелели. Время от времени они хватали его то за плечо, то за спину или за лодыжку. С каждой секундой слеталось все больше этих странных существ, похожих на летучих крабов. «Держись, братишка!» — нервно сказал самому себе Данте. 22.09. Гул утих. «Теперь я знаю, как ощущается землетрясение», — прошептал Энди. «Ладно, оно закончилось», — проговорила Нелл с нескрываемой надеждой. Из третьей секции через люк вошел Брикс. Выражение его лица было очень серьезным. «Послушайте, Брикс», — сказала Нелл, — «нельзя ли мне сбегать в первую секцию и забрать мою бейсболку? Кажется, я ее там оставила». Она улыбнулась. «Очень смешно, Нелл. Ответ будет отрицательный. Итак, теперь у нас еще и землетрясение?» «Пока что не такое уж сильное», — ответил Квентин. «Да, это верно», — кивнул Брикс. «А потом начнутся оползни, сели и ураганы». 22.11. У Данте разболелись плечи. Приходилось постоянно подтягиваться на руках. Он пытался чаще упираться в скалу ногами и, наконец, сумел разыскать щель, где поспешно закрепился. Он пошарил в щели руками, нашел место для зажима, добавил к нему несколько шайб и защелкнул карабин. Теперь он не был так уверен в том, что ему удастся устроить ночлег на стене. Да и спать здесь ему уже не очень хотелось. Он пополз по горизонтальной щели вперед и вскоре добрался до вертикального разлома, который поднимался к козырьку на манер лестницы. Данте почувствовал облегчение. Если путь действительно был таким чистым, каким казался, он мог добраться до верхнего края ущелья за 15 минут. Он решил, что пора включить камеру и передатчик и задействовать режим ночного видения. Он включил рацию и стал вызывать морскую жизнь. 22.26. Каждые 3,5 минуты Персик брал из пачки дрожжей ММДМ с арахисом. Он проходил 26-й уровень игры Halo 5. И вдруг в углу дисплея замигала иконка. Он получил сигнал. Персик щелкнул иконку автоматически, словно пытался прикончить очередного инопланетянина. Но весь экран неожиданно заполнило изображение с объектива камеры Данте. Картинка была неясной, темная. Послышался голос. «Я нахожусь на острове Хендерс, примерно в 100 метрах от вершины стены ущелья. Ребятки, вы меня слышите? Надеюсь, у вас включены рации». Персик оторопело поискал глазами свою рацию, но не нашел. 22.26. Синтия спала в своей каюте, когда на тумбочке рядом с ее кроватью запищала рация. Она вскочила и, услышав голос Данте, в темно-синей пижаме бросилась в студию, прижимая к уху рацию. «Данте, ты не должен был этого делать!» — крикнула она на бегу. «Эй, все уже сделано, Синтия! Я вам говорил, что смогу забраться на эту чертову скалу. Так вот, я на ней!» «О, боже!» — простонала Синтия. Вбежав в студию и увидев изображение на экране, темноватое и беспорядочное, она схватила корабельный спутниковый телефон и лихорадочно набрала номер. «Говорит Синтия Литц, могу я поговорить с Барри? Нет уж, вы его разбудите, милочка. Доверьтесь мне, хорошо? Сделайте это». Синтия, сдвинув брови, уставилась на Персика и прикрыла рукой трубку. «Можешь отладить контрастность и яркость хоть как-нибудь, Персик? Нам нужно хоть что-то получше этого». Она сняла руку с микрофона трубки. «Барри, у меня скалолаз с камерой в 30 футах от вершины острова Хендерс. Он готов выйти в прямой эфир. Проснись, Барри, проснись, говорю тебе. Мы должны выйти в прямой эфир прямо сейчас. Это передача века. Мы сможем прорваться через блокаду новостей с острова Хендерс. Черт возьми, это наш шанс». Персик услышал голос Барри из динамика телефона. «Ты хоть знаешь, какой сейчас час на восточном побережье, Синтия? Половина второго ночи!» «Вот поэтому передача и станет легендарной, Барри!» Синтия покачала головой, глядя на Персика. «Сделай это! Ты получишь эксклюзивные права на миллион повторных показов!» Синтия снова прикрыла трубку ладонью и обратилась к Персику. «Скажи, Данте, пусть пока не поднимается на вершину. Барри отдирает свою жирную задницу от кровати. Он должен добраться до офиса, а Данте нужно потерпеть минут 10». Она прижала трубку к уху. «Ладно, Барри, спасибо, дорогой, ты просто душка». 22:27. «Хорошо. Надеюсь, ночное видение работает. Сейчас камера пристегнута у меня на груди, и вы видите участок скалы над моей головой», — сообщил Данте. «Я поднимаюсь вдоль щели. Рядом со мной вы можете видеть каких-то летучих тварей. Я нахожусь внутри трещины и сейчас защищен от них. Но раньше они подлетали ближе, и одна из них, похоже, цапнула меня за локоть. А вообще, они, кажется, жрут светляков, которые тут вокруг летают». Данте преодолел еще 50 футов и установил еще один зажим со стопором. Теперь от вершины его отделяло 100 футов. «Можешь остановиться примерно в футах в 30 от верха и дождаться зеленого огонька, Данте?» — послышался голос Персика из динамика рации. «Без проблем. Только не заставляй меня ждать слишком долго, приятель. Последний участок подъема — козырек». «Ладно, договорились. Продолжай снимать, мы все видим. Конечно, не стоило тебе этого делать, но ты станешь суперзвездой, малыш». «Йо-хоу!» — издал победный клич Данте и стал постепенно продвигаться дальше внутри трещины. Правда, теперь ему то и дело приходилось пригибаться, потому что летучие твари подлетали все чаще —